Глава 82. Я настолько не ожидала его, что даже опешила. «Гарри Вальц!» – представился он всем. При этом глаза у присутствующих вампиров расширились так, что стало ясно. Они много слышали о нем, но не видели. Вот заодно и познакомились. Он, словно сытый тигр, прошел вперед, глядя прямо на меня. «Вот и свиделись, Кейт!» – произнес он ледяным тоном. «Как я и предвидел!» Ты забыла о том, что Грааль должна передать мне, а сама пытаешься обменять его на друзей. Он глянул на кружку и брезгливо напряг губы в чем-то, отдаленно напоминающем улыбку. Я поняла, что он знает об истинной значимости кружки, но почему-то делает вид, что верит в то, будто это Грааль. «Сэр, вы сказали, что когда будет нужно, вы сами найдете меня», — резко напомнила я. «Считай, что нашел», – констатировал он. «А теперь, пока твой парень и друзья будут под присмотром моих друзей, мы с тобой отлучимся, Кейт, чтобы ты отдала мне то, о чем мы говорили». И я замерла. Так дело не пойдет. И я с места не сдвинусь, пока Лика, Майк и Алекс находятся здесь. И я вскинула голову. «Условия ставлю я», – спокойно произнес он и, хитро подмигнув, сказал. «Другие твои друзья, на которых у тебя надежда, пока находятся под воздействием моих чар и не знают, что уже пора бы и вмешаться. Так что условия буду ставить я». Выбор невелик. «Принимаю». Согласилась я, поняв, что с Гарри Вальцем спорить не имеет смысла. Он всегда получает то, что ему нужно. Только я хотела передать Грааль людям, а не Гарри. Хотя договоренность была именно с ним. Да и надо помнить, что он помог Майку, Лике и другим охотникам, когда те спешили к нам с Алексом на помощь, опоздая не хоть немного, и Алекса мы бы уже не спасли. «Только вы не возражаете, если мы отправимся в нужное место чуть позже?» Я бросила жадный взгляд на Джима. «У меня есть кое-какие неотложные дела». «Хорошо, жду пару этажами выше, не задерживайтесь». «Так это что, не Грааль?» Выпалила Тори, догадавшись. «Нет, детка», – бросил через плечо Гарри, выходя на лестницу. «Ты никогда не обладала умом и сообразительностью. Ты лишь удобное оружие в моих руках». Оскорбленная Тори часто задышала. От злости она швырнула кружку в меня. Но я успела уклониться. «Дрянь!» Тори не скрывала чувств. «Горжусь этим!» Фыркнула я в ответ, переключая внимание на Джима. На лестнице послышались торопливые шаги снизу. Алекс прижал указательный палец к губам, повелевая нам не шуметь. Метнулся к выходу на лестницу. Подпрыгнул, уцепившись руками за балку. Подтянулся и завис над дверным проемом так, что снаружи его не было видно. Как только появился вампир, Алекс спрыгнул на него, продолжая держаться руками за балку. Зажал голову вампира между коленей и резко повернул. Послышался хруст, и вампир упал. «Браво!» – прошептала я одними губами, чтобы никто не слышал. В проеме появился еще один вампир. Алекс, будто гимнаст на турнике, шибанул его ногами в грудь. Тот вылетел наружу. Алекс прыгнул на него. Зажал рот ладонью и несколько раз двинул головой о пол. Вампир захрипел. «Неужели сложно угомониться?» – шикнул на него Алекс и свернул ему шею. Все вампиры, находящиеся на этаже, были без оружия и не стремились нападать на нас. Больше надеялись на своих приспешников, не решили, что скрываться лучше, чем нарваться. А чтобы выжидать было безопаснее, потеснились за стену и затихли. Джим был среди них. Видимо, связываться с тремя охотниками и одним спецагентом им не хотелось. Либо посещение Гарри Вальца внесло смуту в их сознание. Алекс схватил за подмышки вампира со свернутой шеей и заволок с лестничной клетки на этаж. К нему подошла Лика и отсекла вампиру голову, а затем другому, которому Алекс свернул шею коленями. «Джим, давай не будем тратить время друг друга!» – крикнула я так, чтобы быть уверенной, что меня услышали за стеной. «Или настолько испугался охотницу, что обделался там рядом с любимой женушкой? Я не желаю иметь ничего общего с той, которая водится с Гарри Вальцем!» – прокричал Джим. «Он что, серьезно?» «Испугался? Да кто такой этот чертов Гарри Вальц?» Может, мне тоже пора его бояться, а я и не в курсе? И я направилась к Джиму. Рубить головы – любимое занятие. Но вампиры неожиданно затеяли бегство сродни тому, какое предприняли мы с Алексом в прошлый раз. Они кинулись к окну и, зависнув на руках, раскачались и спрыгнули на этаж ниже. «Бежим за ними!» И я метнулась к лестнице. «Оставь их!» – коротко бросил Алекс, поймав меня за локоть. «Не лезь!» – зло огрызнулась я. «Этот мерзавец умрет от моей руки!» «Нет!» – твердым голосом отрезал Алекс. Притянул меня к себе, и я оказалась лицом к лицу с ним. Его дыхание коснулось моей щеки. «Не надо рисковать! Это неоправданно! Все может плохо кончиться!» «Отпусти!» – дернулась я. «Тебе меня не удержать! Я как та лошадь, что рождена для воли!» «А вот норовистых пристреливают!» Его голос выдал настойчивость. «Хочешь пристрелить?» – фыркнула я. «Не я, а они!» Он кивнул на лестницу, намекая на вампиров, притаившихся внизу. «Человеку не стоит противостоять сотням вампиров в одиночку. Драконы оказались подвержены воздействию Гарри Вальца. Этого мы не могли предвидеть. У нас нет поддержки. Кстати, твоего Гарри я знаю». «Да ты что?» Я удивленно вскинула бровь, ожидая подробностей. «Это отдельная история», – отмахнулся Алекс. «Не думал увидеть его здесь». «Заинтриговал». Раззадорилась я еще сильнее. «Не сейчас». Жестко отделался от меня Алекс. «А пока пора уходить». «Но я не могу упустить Джима». «Можешь оставить драконов, обездвиженных Гарри. Ты подумала, что будет с ними?» Он был прав. И я кивнула. «Тогда разделимся. У меня созрел план. Сейчас договоримся с Гарри, чтобы он снял свои чары. Тогда я буду здесь не одна и догоню Джима. А ты отнесешь его в пещеру и передашь Грааль». «Он не пойдет на это», – холодно заметил Алекс. «У него нет гарантии, что мы его не кинем». «Он знает все. Стоит только действовать согласно договоренности с Гарри, и его недоверие исчезнет, поверь». «Но я не оставлю тебя здесь». Голос Алекса был холоден и не подразумевал возражений. В этот миг снаружи послышалось хлопанье крыльев, гул огня, вырывающегося из пасти, и душераздирающие вопли вампиров. «Уже началось?» Я в изумлении кинулась к окну. Джим, Тори и другие, кто спрыгнул на этаж ниже, удирали от зданий. Видимо, спустились на лифте. Не думала, что они сбегут так быстро. Драконы, оставшиеся снаружи, сжигали всех, кто выбегал. «Не трогайте этих!» – завопила я. «Это было делом принципа. Джим должен был умереть от моей руки». Как ни странно, драконы услышали меня и дали Тори с Джимом бежать. И я ринулась к лифту. «Ты что? Куда?» Алекс смотрел на меня с крайним удивлением, будто я только что сама обернулась драконом. «Там полно вампиров!» Сверху донесся стук бегущих ног. «Кажется, Гарри снял свои чары», – догадалась я. «Он знает, что, поступив так, он заручается нашим доверием. Он уже понял, что мы отведем его к Граалю». Сотни ног промчались вниз по лестнице. Драконы неслись вниз с воинственными воплями. Часть из них решила атаковать снаружи. По звукам стычки мы поняли, что драконы настигли вампиров. К нам подошел Гарри. «Спасибо», – поблагодарила я. «Отношения надо строить на доверии», – пояснил он свой поступок с драконами. «Знаю, охотница, что ты так и не отомстила. Не буду задерживать. Лети за своим драконом, расправляйся с неугодными. Встретимся завтра утром. Знаю, что ты не подведешь». И я кивнула в знак согласия и признательности. Алекс обернулся драконом. Майк с Ликой обалдели так, что чуть не пристрелили его. «Стой!» Я в последний момент отбила руку Майка, желавшую проткнуть драконий глаз. «Драконы существуют! Алекс – дракон!» «Да ну ты!» – недоверчиво протянул Майк. «Запрыгивай!» Я уже была на спине Алекса. Ко мне присоединились Лика и Майк, и мы вылетели в окно небоскреба.